Глава 44. Допрос головни. Поскольку Бобриков после полученного удара оставался в беспамятстве, Фоме Фомичу пришлось вызвать врача. Викентьев, осмотрев пострадавшего, если его можно было так назвать, сказал, что у того сломан нос и, скорее всего, сотрясение мозга. «Чем его ударили?» — щелкая замком саквояжа, поинтересовался доктор у начальника сыскной. «Кулаком», — ответил тот. «Никогда не поверю, чтобы кулаком можно было нанести подобное увечье», — засомневался Викентьев. «И тем не менее», — сказал, пряча правую руку за спину, Фома Фомич. «А что это у вас с рукой?» — Викентьев, как и всякий доктор, был настойчив и бесцеремонен. Фома Фомич показал руку. Доктор внимательно осмотрел ее. «Ну, все в порядке», — улыбнулся полковник. «В порядке», — мотнул головой доктор. «Вот только мне не совсем понятно. Я этого раньше не замечал. Откуда у вас мозоли? Да еще в таком странном месте, на костяшках». «Это я занимаюсь английским боксом», — проговорил начальник сыскной. «Конечно же, это был никакой не бокс». Но рассказывать, что это на самом деле, фон Шпинне даже не думал. Он хранил тайну, потому что, еще будучи подростком, дал слово проживающему у них в имении в Вологодской губернии слуге-филиппинцу, которого отец привез откуда-то из-за границы, что никогда и ни при каких условиях не расскажет никому про секретное боевое искусство Пикити-Тирсия. И это было не просто слово, а целый ритуал, который Хуан III, так звали слугу, провел над подростком Фомой, прежде чем после настоятельных просьб последнего приступил к его обучению. — Ну, не знаю, Фома Фомич, не знаю, — с сомнением поджимая губы проговорил Викентьев. — Я тут лечил одного. Тоже боксом увлекается. У него на руках нет таких мозолей. — Ну, наверное, он не так упорен в этом занятии, как я, — пожал плечами начальник сыскной. — Возможно, возможно. Что касается пострадавшего, его нужно перевести в больницу, и здесь оставлять нельзя. — Хм. Думаете, это так серьезно? — А что вы хотели? Его будто кувалдой ударило. Викентьев замолчал, внимательно глядя в глаза фон Шпинне, но тот смотрел невинно, точно на первом причастии. — А вот с этим, — доктор перевел взгляд с начальника сыскной на головню, — с этим все нормально. Никаких повреждений. — У меня, господин доктор, сомнения относительно перемещения Бобрикова в больницу. — Почему? — Ну, как бы не сбежал. — О чем вы говорите? Какое там сбежал? Я боюсь, он может и не выжить после такого удара. А потом, вы ведь можете поставить возле него охрану. Доктор запнулся. — Ну, а если не в больницу, то куда? — Да, наверное, вы правы. — Отправим в больницу, — махнул рукой Фома Фомич. И поставим охрану. Когда Бобрикова забрала карета скорой помощи, а доктор Викентьев покинул сыскную, Фома Фомич все свое внимание направил на головню. Агент первое время вел себя как пришибленный, тряс головой, морщил лоб и закатывал глаза. — Ладно, ладно, — обратился к нему начальник сыскной. — Хватит дурака валять. Поднимайся с пола. Садись вот на этот стул. Говорить будем. — А ты, Меркуша, — полковник глянул на чиновника особых поручений, — тоже найди себе место. Видишь, как нехорошо получилось. Сломался твой диван. Но я обещаю обязательно починить. Фон Шпинне сказал это так, словно сам собирался прибить ножки к дивану. Чиновник особых поручений, слушая начальника, кивал и то и дело с уважением и страхом поглядывал на его руки. Фома Фомич оказался на самом деле человеком намного более опасным, чем он думал о нем раньше. Когда все расселись, Фома Фомич приступил к допросу. — Головня Тимофей Иванович. Правильно? — Да, все верно, — кивнул тот и, так же, как и Кочкин, испуганно посмотрел на правую руку начальника сыскной. — Ну что, Тимофей Иванович, давай, рассказывай. — А мы с господином Кочкиным тебя послушаем. — Да что рассказывать-то? — Да все, что знаешь. — Да я много чего знаю, и дня не хватит все рассказать. Агент, похоже, видя, что ему ничего не угрожает, пришел в себя и начал отпираться. — Фома Фомич, спрашивает об убийстве Сиволапова, — вмешался в разговор Кочкин. — А я ничего такого не знаю, — замотал головой точно в хомуте агент. — Вот те и раз! — удивился фон Шпинный и даже хлопнул при этом в ладоши. — Но ты ведь еще недавно говорил, даже утверждал, что Сиволапова убил Бобриков. Получается, ты нам соврал? — Ну, получается, — глядя в сторону, кивнул агент. — Ага, значит, Бобриков никого не убивал. — Может, и убивал. Мне почем знать? Мне вообще ничего не известно. Я человек маленький, утром проснулся, а вечером лег спать. Но ведь кто-то убил Сиволапова. — Вы у того, кто это сделал, и спрашиваете, а я ничего не знаю. — Ничего. — Ага. Ну, раз Бобриков не убивал, значит, его убил ты, — проговорил начальник сыскной. — А почему я? — А кто? Старица Серафима? — Да людей вон сколько кругом, — дернул головой агент. — Кто-то и убил. — Почему же ты сказал, что это сделал Бобриков? — Да по злобе. Он все врет, будто у меня сестра померла, а у меня сестры нету, и брата нет, у меня никого нету, я одинокий я. — Так ведь он специально соврал, чтобы тебя от глупостей спасти. — А не надо меня спасать, я и сам спасусь. — Ну, хорошо, — кивнул начальник сыскной. — Раз так, спасайся. И, повернувшись к Кочкину, спросил. — Ну что, Меркурий Фролыч, свидетели готовы? — Так точно, готовы. Уже ждать устали. — Так давай сюда старуху. Через несколько минут в кабинет начальника вошла старушка, получившая от незнакомца лисью ротонду, которую потом с успехом продала. Скажем честно, заманить старуху в сыскную для Кочкина после всех его художеств казалось делом сложным и почти что невыполнимым, но она, как только услышала о том, что ей нужно будет опознать хозяина лисьей ротонды, сразу же согласилась. — На этого я вам укажу. Пусть знает, как честных людей обманом обманывать. Я ведь поднималась на чердак. Хоть и ноги больные, а его там нет. Вот убег! Святая простота промелькнула в голове чиновника особых поручений. Ему даже стало совестно. — Входите, бабушка, входите, — пригласил Фома Фомич. — Чтобы не тратить время, скажите мне, уважаемая, вы знаете этого человека? Фон Шпинну указал на агента Головню. Старуха посмотрела, но с ответом не торопилась. Обошла сидящего на стуле Головню с одной стороны, затем с другой, заглянула в глаза и только после этого сказала: — Это тот самый, что ротонду мне оставил меховую. Посмотрите внимательнее, может быть, вы все-таки ошибаетесь. — Да что мне смотреть-то? Это он? Я его хорошо запомнила? Тут уж будьте уверены, не ошибусь. Только вот незадача. — Что? — подался вперед начальник сыскной. Да у того, который с ротонды, и у того усов не было. А у этого есть. Это чудно. Брат его, что ли? — А про усы это точно? — Да. — Спасибо. Можете идти. Начальник сыскной взглядом проводил старуху до порога, и как только за ней закрылась дверь, перевел его на агента, а потом выразительно глянул на Кочкина. Тот все понял, и, поскольку сидел чуть позади Головни, тихо, чтобы не скрипнули половицы, встал и также без шума подошел к агенту сзади. Быстрое, ловкое движение, и рыжие, воинственные усы Головни оказались в руке чиновника особых поручений. Агент не ожидал этого. Он не вскрикнул, не вскочил, только стыдливо прикрыл рукой то место, где у него мгновение назад были усы. «Ух ты!» Не смог сдержать возглас удивления фон Шпинна. — А ну-ка, подай мне их сюда. Кочкин положил рыжие усы на стол перед начальником сыскной. Тот взял их в руки и, рассматривая, повертел перед глазами. — О, а ты у нас, оказывается, как и мы, тоже не мужчина? Фон Шпинна посмотрел на униженного агента, который продолжал сидеть, приложив руку к носу. А как распевался тут про мужское достоинство? А оказывается, его и у тебя нет. Агент молчал. Он был унижен и раздавлен, только в глазах плескалась ярая ненависть и к фон Шпинне, и к чиновнику особых поручений, и к целому миру вообще. Оборон тем временем продолжал. — Ну и зачем это, скажи на милость, бутафория? От кого ты прятался? — Ни от кого, — проворчал головня. — Свои плохо растут. Жидкие, позорные, как у манжуров на Амуре. А мне всегда вот такие хотелось. После этого признания в кабинете начальника сыскной наступила тишина. Фома Фомич не знал, что по этому поводу можно сказать, да и нужно ли. Он решил вернуть разговор в прежнее русло. Ладно, это все лирика. Нам вот с Меркурием Фролчем все равно, какие у кого усы. А вот что ты скажешь по поводу ротонды? — Ничего не скажу. Че, врет старуха. Ни про какую ротонду ничего не знаю. Откуда у меня меховая ротонда? Да еще чтобы я ее какой-то старой корге подарил. Да это ведь еще это придумать надо, — не отнимая руки от лица, зло проговорил агент. — Если надо, то почему не придумать? — расплылся в злой улыбке начальник сыскной. — А что касается ротонды, то мы знаем, откуда она у тебя. Уж будь уверен. — Откуда? — головня опустил, наконец, руку, а лицо у него без усов походило на бабье. — От братьев Лаптевых, вот откуда. Ты думал, что никто не узнает? — А мы узнали. И, к слову сказать, один из них сейчас у нас в подвале сидит. Вот ты, наверное, слыхал, что он с каторги убежал. Но неудачно. Поймали мы его. И он нам все рассказал. И про тебя, и про ротонду, и еще очень много всяких подробностей. Да кто им поверит, каторжник-то, что он мне лисью ротонду дал? Откуда тебе известно, что ротонда лисья? А не бобровая, например? Спросил тихо начальник сыскной и растянулся в ехидной улыбке. Он лично предупредил старуху, чтобы ни словом, ни полусловом не проболталось о том, что за ротонда. — Так вы сказали только что, мол, это лисье, — стал отпираться головня. — Я? Такое говорил? — повернулся к Меркурию полковник. — Нет, про лисью не было сказано ни слова, — заверил Кочкин. — Вот видишь. Промахнулся ты! Выдал себя. Братья Лаптевы поднесли тебе лисью ротонду за то, что навел ты их на купца Степанкина. Неправда! Никого я никуда не наводил. Это поклеп! И про ротонду тоже ничего не знаю. А что сказал, будто бы она лисья, так это я случайно болтнул. И вот поглядите-ка, угадал. Хорошо. «Это поклёп, пусть будет так», — согласился фон Шпинне и попросил чиновника особых поручений. «Меркуша, давай следующего свидетеля». «Кого?» «Ну, думаю, что Кашинцеву». В кабинет начальника сыскной вошла квартирная хозяйка. «Посмотрите на этого человека. Вы его узнаете? Без предисловий и лишней болтовни спросил фон Шпинне. «Так это... Хотя, погодите». Она удивленно, непонимающим взглядом уставилась на головню, потом глянула на Кочкина. «Так это он на женщину, ну, которая с газетой к Сиволапову приходила, похож?» «Точно похож?» — недоверчиво переспросил Меркурий. «Точно, точно! Так это что же выходит? То была не женщина?» «Выходит, не женщина?» — кивнул чиновник особых поручений и бросил быстрый взгляд на головню, после чего снова вернулся к Кашинцевой. — А в виде мужчины он к Сиволапову не приходил? Женщина задумалась. — Нет, не было такого. Хотя, может, и приходил. Я просто ведь могла и не видеть. — Спасибо вам, Марья Севастьяновна. Можете идти, — сказал начальник сыскной. — Что, все? Кашинцева, по всей видимости, рассчитывала на более обстоятельную беседу и поэтому была разочарована. Не умеют нынешние люди со старшими разговаривать. Тот в прежние времена, — хотела она сказать, но не успела. Ей вежливо, но настойчиво предложили покинуть кабинет. После того, как квартирная хозяйка, хмыкая и недовольно бормоча, ушла, Фома Фомич глянул на агента. — Ну, расскажи нам, голубь, что это у тебя за женская одежда такая? И почему ты в ней ходишь? — Да врет она все! Нет у меня никакой женской одежды! Начальник сыскной сделал знак Кочкину. Тот вышел из кабинета и через несколько минут вернулся, но уже держа в руках внушительный бельевой узел. Бросил его на пол и развязал. Там оказалось женское платье, кофта, шаль и даже грязно-рыжий парик. — А это что? — указывая на женское платье, спросил фон Шпинна. — А что это? — повторил за ним агент. — Это женская одежда. Но она сама по себе нам не интересна, а интересно то место, где мы ее нашли. — Сказать где? — Где? — У тебя дома. — Это неправда. — Правда. Все было изъято в присутствии понятых. Законно. И не вызовет у суда никаких дополнительных вопросов. Откуда у тебя это платье, я спрашивать не буду. А вот зачем ты его надевал, когда приходил к Сиволапову? Зачем выдавал себя за женщину? Вот это все я хочу знать. И не пытайся отрицать. Это тебе не поможет. А даже усугубит твое незавидное положение. Не. Тебе выгодно сейчас рассказать всю правду. Или ее расскажет Бобриков, когда придет в себя. — Да уж, придет, после того, как вы его огрели. — Ты должен быть мне за это благодарен, ведь я, по сути, спас тебе жизнь. — А для чего? Чтобы посадить? — Ну, брат, ты хватил. Сидеть оно всяко лучше, чем в гробу лежать. И потом, ты ведь, как ни крути, виноват. Другое дело, в чем ты виноват? Это может быть просто пособничество, а может быть и убийство. Да я никого не убивал, а я тебе верю. А понимаешь, вот верю. А кто в таком случае убил, а? Кто, если не ты и не Бобриков? Да кто? Бобриков и убил? Ну вот! Наконец-то мы добрались до откровений. Не могу тебя, Тимофей, не спросить. А вот зачем Бобриков убил городового? М? Они что, там, поспорили или какая другая причина была? Поспорили. Из-за чего? Я не знаю, это без меня было. Нет, замотал головой фон Шпинна. Когда убивают во время спора, это всегда убийство спонтанное. Сиволапова же убили тайно. Пробрались к нему в квартиру и спящего... Порешили? Еще и с накидкой свистопляски устроили. Я, кстати, еще не получил от тебя ответы. Откуда у тебя эта ротонда и зачем ты отдал ее старухе? — Так мне Бобриков велел. — А ты пошел и отдал? — Да. — А что? — Да ничего, просто интересно. Бобриков велел тебе отдать ротонду любой старухе или именно этой? — Зачем же любой? Этой? — А почему? — заинтересованно вытянул шею полковник. — Ну, так живет она рядом с Сиволаповым. — А, это важно? — Конечно. Ведь как к нему попасть в квартиру? Ну, а если ты пришел по объявлению, это сделать расплюнуть? — И все равно, не понимаю я, зачем был нужен весь этот театр? — Что, нельзя было сделать как-то проще? — Проще нельзя, — серьезно заявил головня. — Почему? — удивился Фома Фомич. — Так ведь, чтобы следствие запутать. — А ты хитер, головня. Очень хитер. И должен сказать, что тебе это почти удалось. Следствие запутать. — Да не я это. Все придумал Бобриков. Это он главный, а я так, на посылках у него служил. — Верю тебе. — Верю, — кивнул с серьезным лицом фон Шпинне. — А для чего нужно было попасть в квартиру? — Ну, чтобы посмотреть, что к чему, и потом не путаться. — Ага. Значит, ты переоделся в женщину, пришел к Сиволапову, ну, посмотрел там, чтобы не путаться, а потом все рассказал Бобрикову, так? — Так, — кивнул агент. — А почему Бобриков не переоделся в женщину и сам не пришел глянуть? — Да я не знаю. Он мне велел так сделать, а я не спрашивал, почему. — Так а почему все-таки Бобриков велел тебе переодеваться женщиной? — Ну, — Головня замялся. Ну, — Я уже говорил, чтобы... это, ну, чтобы следствие запутать. — Ну, почему ты? Ведь если на вас двоих глянуть, то, ну, Бобриков больше, чем ты, на женщину походит. — Так ведь у меня усы прилипные. — А Бобриков знал об этом? — Знал, — нехотя проговорил Головня. Он благодаря этим усам и крутил мной, как сам хотел. Пугал, что всем расскажет. — Ой, это как не глянуть, позор! Вот я и ходил у него на поводу. — Ну, а что в женское платье переодевался? Меня, если усы отцепить, узнать трудно. Фома Фомич какое-то время молчал, раздумывал, потом задал еще один вопрос. — Вернемся к самому важному. Вот скажи мне, зачем Бобриков убил Сиволапова? — Не знаю я, зачем он его убил. — Ну, не знаю. И все. —